Глава 19. Поездка с Боровым никакой ясности не добавила. Наоборот, еще сильнее все запутала. Тихону Трофимовичу с Петром только и оставалось, что теряться в догадках и предположениях. Между тем миновала Масленица, наступал Великий пост, и в аккурат накануне прощенного воскресенья взыграло солнце и обвалилось тепло. Да такое напористое, что на склонах томских улицах забулькали первые ручьи. Правда, утром придавил морозец, и улицы зазвенели хрупким литком, но солнце поднималось яркое и уже по-весеннему веселое. Сосульки на крышах дружно ударили гулкой копелью. Воробьи, пережившие зиму, захлебывались в радостном чириканье. В прохладном звенящем воздухе ядрено пахло конским навозом. Всякому знающему человеку было ведомо, что еще десяток таких дней, и тракт расквасится до голой земли. Боровой заторопился, назначил время отъезда, и начались спешные сборы. Ехать решили на двух одинарных подводах. Третьего коня брали для запаса, на всякий случай. Пускай бежит в поводу без груза. На двух санях, стоящих во дворе, основательно укладывали топоры, пилы, веревки, гвозди, скобы, таганок, котел. Боровой сам следил, чтобы ничего не забыли. «В буреломе просить не у кого будет. Там одна надежа на самих себя», — приговаривал он и хитровато при этом ухмылялся. На другие сани укладывали съестное — сушеную рыбу, вяленое мясо, чай, соль, сахар. «Как там сухари? Поспели?» — спросил Боровой у Петра, и тот отправился в нижнюю половину дома, чтобы узнать у Феклуши, готовы ли сухари. Их собирались насушить мешка 3 с запасом. Узкие деревянные ступеньки вели вниз. Там стояла большущая, как беременная корова, печь, столы, лавки, и тянуло отсюда всегда теплом, запахами жареного и пареного. И так как дверь из-за жары частенько оставляли приоткрытой, то запахи эти выползали во двор и были настолько соблазнительны, что хочешь, не хочешь, а сглотишь слюнку, сам того не замечая. С недавних пор Петр стал наведываться сюда все чаще и чаще. Особый уют, царивший здесь, обволакивал его неведомым доселе спокойствием. Временами ему даже казалось, что он наяву задремывает, ни о чем не думая, ничего не вспоминая из прошлого и ничего не загадывая на будущее. Феклуша проворно хозяйничала, изредка и украдкой поглядывала на него. А он, придвинув табуретку поближе к зеву печки, не отрывал глаз от плавно загибающего пламени, беззвучно ускользающего в дымоход. На лице шевелились алые отсветы, и казалось, что Петр вот-вот и стает, исчезнет. Сегодня печь уже протопилась, и из ее жаркого нутра Феклуша доставала железные листы, на которых прокалились до звона широкие, с мужичью ладонь, сухари. «Сейчас, Петр Алексеевич», опережая его вопрос, заторопилась Феклуша. «Вот охолонут маленько и сыплю, вон и мешки готовы». От печного жара она разрумянилась, глаза блестели, на лбу металась пушистая прядка волос, выскользнувшая из-под платка. Под просторной обыденной кофточкой колыхалась высокая грудь, и Петр, сам того не замечая, невольно загляделся. Словно почувствовав его взгляд, Феклуша обернулась, спросила: «Хотите песню послушать, Петр Алексеевич? Душевную». «Песню?» – удивился он. «А кто петь будет?» «Да вот, деда Семен, он меня своим песням учит. Я его кормлю. Тихон Трофимович разрешил, а он учит». Только теперь Петр заметил, что в самом дальнем углу, притулившись на краешке широкой лавки, Сидел согбенный старичок в заплатанной и выленившей, но чистой рубашке. Реденькие седые волосы были аккуратно расчесаны на две стороны, такая же седая борода волнисто пушилась, плавно опускаясь на хилую, усохшую грудь. Но маленькие карие глазки светились по-молодому задорно, и все личико старичка тоже светилось, будто он держал перед собой невидимую свечку. «Доброго здоровья тебе, радость моя!» – заговорил старичок, отодвигая от себя пустую чашку. Старательно облизал деревянную ложку, согреб в ладонь хлебные крошки со стола, кинул в рот. «Мужа тебе, удалого да разумного, чтоб жалел тебя, а от людей почтение. Песню сыграть просишь? Со всей душой для тебя, ягодка. А ты присаживайся, молодец, в ногах, говорят, правды нет». Петр шагнул, присел на другой край лавки. Теперь старичок был прямо перед ним, а с другой стороны неслышно опустилась на табуретку Феклуша, сложила на коленях руки и напомнила. «Деда Семен, ты новую обещал, не забыл?» Старичок закрыл глаза и будто пригасил веселый свет, озарявший его лицо. Запел. «Житейское море играет волнами, в нем радость и горе всегда перед нами. Никто не узнает, никто не ручится, что завтра с ним станет, что может случиться». Голос у него был негромкий, но такой чистый, без трещинки, что сразу ложился на душу. Брал свою волю и будто завораживал, заставляя сильней биться сердце. «Богат ты сегодня, пируешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. Легко может статься, сроднившись с умою, пойдешь ты скитаться с горючей слезою». Слова были ясными, простыми и пронизывали, словно невидимые иглы, заставляя заново переживать уже прошлые лета, заставляя думать о том, что судьба человеческая такая же хрупкая, как льдинка. Петр будто окаменел. Феклуша все ниже, ниже клонила голову и даже не замечала, как слезы густо падают на ее неподвижно лежащие на коленях руки. А старичок пел, и казалось, что он поднимается, вырастает вместе с песней, воспаряет запредельную высь, и голос не теряет по дороге своей силы, а наоборот, только набирает ее. И странное происходило от этого голоса и щемящих слов песни. Петр и Феклуша, даже не глядя друг на друга, даже не сделав ни одного движения, двинулись навстречу и сблизились так, словно стояли рядышком, заглядывая в глаза напротив и читая в них боль и печаль, как в открытой книге, где без утайки было рассказано обо всем пережитом. А в море житейском волна за волною сменяются резко под нашей ладьёю. Старичок довел до конца песню, помолчал, по очереди их оглядывая, и вздохнул. «Какая жизнь, такая песня! Спасибо, солнышко, за приют, за ласку! Пора собираться мне, засиделся я в тепле у тебя!» Петр поднялся и молча вышел. На улице он долго стоял, привалившись плечом к стене, смотрел на подводы, на суетившегося вокруг них борового, на шустрых воробьев, раззарявших конские кучки, смотрел на ясный весенний день, наполненный солнцем, но в глазах было черно. «Где сухари-то? Готовы?» — поторопил боровой. «Ты чё там, уснул?» Петр не отозвался и продолжал стоять на прежнем месте. Он слышал голос борового, но смысл слов не доходил. В памяти, не затухая, все еще звучала песня, которую пел старичок своим необыкновенным, проникновенным голосом.